Писк-писк, маленькая золотая мышь, стоявшая на плече Дуань Лин Тянь, слегка пискнула, а затем сказала через голосовую передачу: «Старший Лин Тянь, зачем ты привел их сюда?» «Малышка, ты еще не догадалась, что я хочу сделать?» Дуань Лин Тянь сказал через передачу голоса: «Ты слишком глупа». Писк-писк, маленькая золотая мышка тут же расстроилась от слов парня. «Старейшины, пожалуйста, следуйте за мной». Дуань Лин Тянь позвал Тан Хо и Чжао Мина, а затем с большими шагами подошел к клубку облаков и тумана, намереваясь войти в него. «Хаэм, в то место вообще нельзя войти». Чжао Мин насмешливо усмехнулся, увидев действия Дуань Лин Тяня. Ранее он пытался войти в клубок облаков и тумана, но заметил, что его блокирует бесформенная энергия. Выглядело так, будто кто-то намеренно установил здесь какое-то ограничение. Но в следующий момент он был совершенно ошарашен, когда увидел, что клубок тумана и облаков действительно разошился, и Дуань Лин Тянь большими шагами прошел внутрь. Что происходит? Тан Хо тоже был ошеломлен. Он, естественно, не знал, что шар облаков и тумана был изображением, образованным начертательной формацией, а Дуань Лин Тянь просто протянул свою духовную силу и успешно открыл начертательную формацию. «Старейшины, внутри находится 10-тысячелетнее молоко сталактита». Дуань Лин Тянь сначала вошел в туманы и облака, которые раскололись, а его фигура медленно слилась со смуглым и легким туманом. Когда они увидели, что Дуань Лин Тянь исчезла перед их глазами: «Пойдем». Тан Хао и Чжао Мин последовали за ним. Войдя, они были ошеломлены на месте. Они с огромным удивлением смотрели на просторное озеро перед ними. Они оба никогда не предполагали, что за клубком из облаком на самом деле находилось подобное. В этот момент они совершенно не заметили, что облака и туманные облака позади них быстро схлопывались, и вскоре проход полностью исчез. В это же время в углах рта Дуань Лин Тяня появилась усмешка, и он сделал два шага назад. В следующий момент, ураган, свист, Дуань Лин Тянь превратился в порыв ветра и, проходя через облака и туман, вернулся в ущелье, а тем временем выход мгновенно закрылся. Между тем, Тан Хо и Чжао Мин, которые находились в пределах начертательной формации за облаками и туманом, встряхнулись от своего шока. Дуань Лин Тянь сбежал. Оба тут же помрачнели, а их тела загорелись, и они оказались в месте, откуда сбежал Дуань Лин Тянь. Они хотели выйти отсюда, но заметили, что бесформенная энергия запечатала их внутри, и они не могли выйти. «Черт возьми, Дуань Лин Тянь нас надул!» — яростно выкрикнул Тан Хо. «Дуань Лин Тянь!» — Чжао Мин громко закричал, а первородная энергия вырвалась из его тела. В его руке возник духовный меч, а затем его концепция ветра пятого уровня растеклась по округе, и он ударил по барьеру, сформированному из бесформенной энергии. Бах! Однако в ответ на атаку Чжао Мина прозвучал лишь приглушенный удар. Полагаясь на всю свою силу, Чжао Мин не смог пробить барьер, сконденсированный из бесформенной энергии. Глава 525. Продолжая назначенное. «Что это чертово место?» — мрачно выкрикнул Чжао Мин. С самого начала и до конца Тан Хо наблюдал за действиями Чжао Мина. Первоначально он думал, что когда Чжао Мин атакует в полную силу, то сможет легко уничтожить барьер, сконденсированный из бесформенной энергии. Однако результат превзошел его ожидания. Удар Чжао Мина в полную силу не смог прорвать этот барьер. «Чжао Мин, давай объединим усилия!» — Тан Хо холодно закричал, а его лицо стало разъяренным. Он никогда не ожидал, что, прожив больше половины своей жизни, он на самом деле будет обманут маленьким парнем в возрасте около 20 лет. Он чувствовал себя униженным. «Давай!» — ответил Чжао Мин. Впоследствии, два великих эксперта шестого уровня стадии посвящения пустоты объединили усилия и ударили по одной точке в барьере. Однако, результат был тем же. Барьер не сдвинулся ни на дюйм. «Черт возьми, как Дуань Лин Тянь вышел наружу?» — скрежета зубами спрашивал Чжао Мин. «Он резко сорвался, и я не заметил, как именно он вышел». Выражение лица Тан Хо также было крайне неприглядным. «Давайте осмотримся и посмотрим, есть ли другой выход». Впоследствии Тан Хо и Чжао Мин начали осматриваться вокруг, в надежде найти выход. Со временем они заметили, что озеро, в котором они находились, было полностью окутано барьером, образованным из бесформенной энергии. Этот барьер даже проник глубоко в землю, в результате чего они даже не могли вырыть проход. «Черт возьми, да что это такое? Как именно формируется этот барьер?» — с раздражением спросил Чжао Мин. Впоследствии Чжао Мин посмотрел на Тан Хо и почти взревел. «Это все из-за тебя. Все это не произошло бы, если бы мы убили Дуань Лин Тяня». Лицо Тан Хо осунулось. Чжаомин, ты ведь понимаешь, если бы ты не жаждал 10-летнего молока сталактита, ты бы позволил мне сохранить ему жизнь? В конце концов, все из-за жадности. Жадность. Фигура Чжаомина дрожала, и он не знал, что сказать. Верно, если бы не моя жадность по отношению к сталактитовому молоку 10-00 года, о котором говорил Дуань Линтянь, всего этого бы не произошло. В этот момент он почувствовал крайнее сожаление. Однако в этом мире не было лекарства от сожалений. Как только я выйду, я обязательно сожгу кости Дуань Линтяня и разнесу его прах. Я, Чжаомин, больше не хочу 10-00-летнего молока сталактита. Разъяренно выкрикнул Чжаомин. Хаем, вы не знаем, сможем ли мы выйти, но, если мы сможем, я не позволю ему выжить. Танхо тоже был в ярости, и его глаза горели жгучим пламенем ярости. В пределах начертательной формации сидели раздраженные Чжаомин и Танхо, а за пределами начертательной формации, на большом дереве в просторном ущелье, Дуань Линтянь лежал на дереве и уютно купался под солнцем. Старший Линтянь, ты слишком злой, ты на самом деле обманул их, чтобы прийти сюда. Маленькая золотая мышка стояла на стволе дерева, а ее тело качалось вверх и вниз, как на качелях. Злой, Дуань Линтянь покачал головой и улыбнулся, затем протянул руку, блокируя лучи яркого солнца. Если бы я этого не сделал, они бы рано или поздно меня убили. Даже если бы я действительно привел их к сталактитовой пещере на пике Мегрец, они бы соблюли клятву и отпустили меня на некоторое время. Но через некоторое время они, несомненно, снова бы напали на меня. Хе-хе, мне было любопытно, почему старший Линтянь привел их сюда. Оказывается, ты привел их прямо в ловушку. Нефритовые зеленые глаза маленькой золотой мышки хитро мерцали. Они могут винить только себя за неудачу. Презрительно ухмыльнулся Дуань Линтянь. Сегодня все прошло настолько гладко, что он до сих пор не мог поверить. Конечно, он знал, что все это произошло потому, что Танхо и Чжаомин ничего не знали о Дао начертания. В противном случае, он бы не смог их так легко обмануть. Старший Линтянь, они не смогут насильно вырваться оттуда, верно? Должны ли им скорее уйти отсюда? С некоторым страхом спросила маленькая золотая мышка. Независимо от того, был ли это Танхо или Чжаомин, они оба были экспертами шестого уровня стадии посвящения пустоты, и они были далеки от тех людей, с кем она могла справиться. В этом нет необходимости. Старший, который оставил эту надпись после себя, существо на стадии трансформации пустоты или выше. Дуань Линтянь покачал головой. Они смогут выбраться, если им протянет руку какой-либо эксперт стадии трансформации пустоты или, возможно, если несколько экспертов на седьмом уровне стадии толкования пустоты попробуют прорваться, объединив свои силы. В противном случае, они могут даже не мечтать о том, чтобы вскрыть эту формацию. Разве это не означает, что они пробудут в этой ловушке до смерти? С шоком спросила маленькая золотая мышка. Если ничего неожиданного не произойдет, они наверняка пробудут там до смерти. Конечно, если бы они смогли найти эту обитель и получили опыт в Дао начертания, оставленных тем старшим, у них появился бы шанс взломать формацию и уйти, медленно сказал Дуань Линтянь. У них есть шанс выйти? С испугом спросила маленькая золотая мышка. Не волнуйся, Дао начертания очень глубоко, им, по крайней мере, нужно потратить более 10 лет на изучение, и только после такого времени они получат некоторое понимание и, возможно, смогут разорвать формацию. Ни капли не переживая, ответил Дуань Линтянь. Если через 10 лет я не буду бояться их, то смогу лично своими руками убить их. Более 10 лет, не говоря уже о более чем 10 годах, даже если это было боевое соревнование между 10 династиями, которое было через 4 года. Если к тому времени у него не было бы культивации на седьмом уровне стадии посвящения пустоты, ему, вероятно, даже было бы трудно называться выдающимся. Маленькая золотая мышка успокоилась, когда услышала это. «Я пойду попрощаюсь с ними, потом мы вернемся в хребет Черного Ветра. Несмотря ни на что, я должен получить наибольшее количество очков за эту миссию. Только за первое место я смогу получить фрукт очищения пустоты». Дуань Линтянь встал, и его взгляд опустился на клубок тумана и облаков в ущелье. Впоследствии он направил в него свою духовную силу и раскрыл в начертательной формации крошечную шель. Затем, его передача голоса прошла через незаметную маленькую щель и вошла в уши Танхо и Чжаомину. «Старейшина Танхо, старейшина Чжаомин, вы оба сможете в уединении прожить здесь оставшуюся жизнь. В озере много рыбы, и вы не умрете от голода. Ха-ха-ха-ха!» От души смеялся им в уши Дуань Лин Тянь. Дуань Лин Тянь. Пламя ярости Тан Хуи Чжао Мина снова устремилось к Дуань Лин Тяню. Тем не менее, независимо от их усилий, ничего не изменилось. Они не смогли в конце концов силой вскрыть формацию. Малышка золотце, пошли. Дуань Лин Тянь уже сидел на спине увеличившейся золотой мышки и направлялся к имперскому королевству Лазурного Леса. В настоящее время маленькая золотая мышь уже не была похожа на себя прошлую. Как демонический зверь, чья культивация прорвалась до седьмого уровня абсолютной пустоты, скорость маленькой золотой мыши была чрезвычайно быстрой. Прошло всего три дня, а она уже принесла его обратно в хребет Черного Ветра. Я потратил на тех двух стариков так много времени, интересно, превзошел ли кто-нибудь мой результат, пробормотал Дуань Лин Тянь. Если бы бормотание Дуань Лин Тянь услышали Тан Хо и Чжао Мин, их лица наверняка бы покрылись кровью. Первоочередная задача – найти вице-декана Чи Мина, иначе, если никто не будет писать мой счет, все будет без толку, независимо от того, сколько бандитов я убью. Проведя полдня времени, Дуань Лин Тянь наконец-то нашел Чи Мина. Когда он нашел Чи Мин, тот вздыхал. Вице-декан Чи. Как только Дуань Лин Тянь позвал его, тот сразу избавился от своих мыслей. Дуань. Дуань Лин Тянь. Чи Мин был совершенно ошарашен, когда увидел парня вживую. Вначале он даже подумал, что видит призрака, но вскоре убедился в обратном. Человек, который стоял перед ним, действительно был Дуань Лин Тянем. Дуань Лин Тянь, как ты сбежал от рук этих двух стариков? С любопытством спросил Чи Мин. Это долгая история, я потом расскажу ее вам, когда у меня будет время. Теперь же, говоря об этом, они забрали у меня более трех дней. Вице-декан Чи, есть ли люди, которые превзошли мой счет? Спросил Дуань Лин Тянь. Да. Чи Мин кивнул и медленно сказал. Не так давно безумный молодой мастер нашел логово седьмого лидера бандитов, как и ты, и убил всех 50 бандитов. Кроме того, седьмой лидер был боевым мастером второго уровня стадии абсолютной пустоты. Седьмой лидер, 50 бандитов, зрачки Дуань Лин Тянь сжались, и он с удивлением выдохнул. Я никогда не думал, что его удача будет так хороша. Седьмой лидер был на втором уровне стадии абсолютной пустоты, и его ценность составляла 30 очков, а если добавить к нему еще и более 50 бандитов, очень вероятно, что очки безумного молодого мастера уже свыше 200. Дуань Лин Тянь почувствовал давление. «Вице-декан Чи, я хочу продолжить», — сказал Дуань Лин Тянь Чи Мину. Чи Мин кивнул. «Пошли». Чи Мин сложным взглядом смотрел на Дуань Лин Тяня, который словно превратился в фиолетовый гром и молнию и исчез. Внезапное возвращение Дуань Лин Тянь превзошло его ожидания. «Теперь, я даже немного надеюсь, что он сможет занять первое место, если он употребит фрукт очищения пустоты, его культивация станет выше всех студентов внутреннего зала». Последуя за Дуань Лин Тянем, взгляд Чи Мина заблестел, более того, он чрезвычайно таинственный, возможно, он даже обладает многими способностями, которые превосходят ожидания других. Причина, по которой Чи Мин догадывался об этом, заключалась в том, что Дуань Лин Тянь смог стряхнуть двух старейшин-хранителей Тройственного Союза Лазурного Леса и благополучно вернулся. В конце концов, эти два старейшины-хранителя были экспертами шестого уровня стадии посвящения пустоты, и раз парень смог благополучно вернуться живым от них, то это подтверждало его догадку, что он чрезвычайно выдающийся человек. Возможно, Дуань Лин Тянь сможет представлять наше имперское королевство Лазурного Леса, выделится в империи Черного Камня и получит квалификацию, чтобы направиться в династию Дархан, и уже там он будет конкурировать с молодыми гениями династии Дархан и различных империй. Додумав до этого момента, Чи Мин взволновался. Дуань Лин Тянь, я надеюсь, что ты сможешь пойти еще дальше и создать легенду о нашем имперском королевстве Лазурного Леса. Молодой эксперт, способный сравниться с самыми выдающимися молодыми гениями династии Дархан, никогда не появлялся в наших краях. Чи Мин следовал за Дуань Лин Тянем, как тень. Он с нетерпением ждал, чтобы Дуань Лин Тянь получил наибольшее количество очков и станет первым. Глава 526. Месть. Чи Мин полагал, что под влиянием фрукта очищения пустоты, Дуань Лин Тянь сможет вырасти намного быстрее. Дуань Лин Тянь, естественно, не знал, о чем думал Чи Мин. В настоящее время он искал следы бандитов на хребте Черного Ветра, как будто он сошел с ума. Свист. Дуань Лин Тянь искал не только своими силами, ему помогала маленькая золотая мышка. Маленькая золотая мышь не могла помочь ему убить бандитов, но могла помочь их найти. Чимин ничего по этому поводу не говорил. В конце концов, это не считалось нарушением правил. На этот раз миссия длилась всего полмесяца. На сегодняшний день осталось всего 11 дней. Спустя 3 дня поисков Дуань Линтянь не обнаружил ни одного следа бандита. Независимо от того, искал ли он на земле, в болотах или с небес. К сожалению, область, на которую может распространяться моя духовная сила, ограничена. Если бы она смогла охватить весь хребет Черного Ветра, то эти бандиты не смогли бы спрятаться. Конечно, Дуань Линтянь только думал. Хребет Черного Ветра был настолько велик, что даже боевой император Возрождения смог бы своей духовной силой покрыть весь хребет только в расцвете своих сил. В настоящее время, не говоря уже о самой высокоизвестной стадии культивации на облачном континенте, стадии боевого императора, Дуань Линтянь даже не ступил на стадию посвящения пустоты. Хаэм, внезапно движение впереди привлекло внимание Дуань Линтяня. Дуань Линтянь подошел и заметил несколько знакомых фигур. Эти несколько человек не были бандитами, но Лю Юэ, люди, которые появились в поле зрения Дуань Линтянь, были именно людьми из Тройственного союза Лазурного леса. Когда он вспомнил о Танхо и Чжаомине, и вспомнил учеников секты Меча Семи Звезд, которые умерли от рук тех людей в тот день, грудь Дуань Линтянь почти заполнилась пламенем ярости. Вице-декан Чи. Дуань Линтянь не двинулся навстречу группе Лю Юэ и не позволил боевому мастеру стадии абсолютной пустоты, приглядывающей за группой Лю Юэ, заметить его. Что? Чи Мин был немного озадачен, когда услышал передачу голоса Дуань Линтяня. «Эти ученики Тройственного союза Лазурного леса, вы можете сделать мне одолжение?» Передача голоса Дуань Линтянь была наполнена безграничным убийственным намерением. Хаэм, Чи Мин был сначала ошеломлен, когда услышал его, а затем он также заметил группу Лю Юэ. Он, естественно, понял, чего именно хотел от него Дуань Линтянь. Дуань Линтянь хотел, чтобы он взял разрешение и позволил парню убить этих учеников Тройственного союза Лазурного леса. Если бы это было в прошлом, Чи Мин прямо отказался бы. Но теперь, когда он вспомнил тех двух старейшинах-хранителей Тройственного союза Лазурного леса, которые не уже уважали императорскую семью имперского королевства Лазурного леса, то в его сердце также зародилось пламя ярости, поскольку он был одним из 5 великих почитаемых старейшин императорской семьи. Чи Мин тоже был человеком, и он тоже умел проявлять эмоции. Из-за действий Танхо и Чжаомина несколько дней назад у него не было ни малейшего благоприятного впечатления о Тройственном союзе Лазурного леса. Более того, Дуань Линтянь ясно просил его об услуге. Возможно, одолжение Дуань Линтяня в настоящее время будет ничем. Но что насчет будущего? Он очень благосклонно смотрел на будущее Дуань Линтяня. В конце концов, Чи Мин стиснул зубы и согласился. «Тогда сделай это чисто, я проинструктирую людей, которые следуют за ними, чтобы они не вмешивались». В этот момент Чи Мин испытывал некоторое чувство вины. Но когда он вспомнил о высокомерии Танхо и Чжаомина, чувство вины полностью исчезло. Императорской семье имперского королевства Лазурного леса не стоило защищать членов Тройственного союза Лазурного леса. «Спасибо, вице-декан Чи, я в долгу перед вами». Дуань Линтянь вздохнул с облегчением, когда Чи Мин согласился. Он очень беспокоился, что Чи Мин не согласится. Дело в том, что независимо от того, как бы сильно он ни ненавидел Лю Юэ, он бы ничего не смог сделать. Конечно, он смог догадаться, что часть причины, по которой Чи Мин согласился так легко, заключалась из-за действий Танхо и Чжаомина, когда они несколько дней назад нагло забрали его. В то время Танхо и Чжаомин наплевали на его репутацию. «Старшая Лю Юэ, прошло уже 4 дня, а мы даже не встретили ни одного бандита, где именно они прячутся». Ученик Тройственного союза Лазурного леса горько улыбнулся, глядя на Лю Юэ. «Ты спрашиваешь меня, откуда мне это знать?» Сердито ответила Лю Юэ. «Старшая Лю Юэ, не сердись, какая разница, что мы ничего не получим от этой миссии. В настоящее время 2 старейшины-хранителя, скорее всего, уже убили бы этого Дуань Линтяня, а это большая заслуга», — ухмыльнулся другой ученик. «Верно, как только Дуань Линтянь умрет, 3 лидера секты, несомненно, сильно обрадуются. В то время все мы, люди, которые оказали достойную услугу секте, получим достойную награду. В конце концов, это мы сказали 2 старейшинам-хранителям о местонахождении Дуань Линтянь». Глаза последнего ученика светились, и казалось, что он уже видел, как секта одаривает его наградой. Выражение лица Лю Юэ немного смягчилось, когда она услышала это. Действительно, ничто не могло быть более восхитительным, чем это. Когда она подумала о том, что Дуань Лин Тянь уже мертв, то не могла не вздохнуть с облегчением. Несколько дней назад в Академии Драконов и Фениксов ледяной холодный взгляд Дуань Лин Тяня, которым тот посмотрел на нее, привел к тому, что несколько дней ей снились кошмары. В этих кошмарах Дуань Лин Тянь по нескольку раз убивал ее. «Я наконец-то смогу хорошо выспаться сегодня». Лю Юэ стало намного легче на сердце, и раздражение от того, что они никак не могли найти бандитов, ушло далеко подальше. Так значит, это действительно все вы распространили эту новость. Именно в этот момент голос, как у призрака, заставил лица группы Лю Юэ помрачнеть. Особенно Лю Юэ. В течение последних нескольких снах он бесконечно слышал этот голос. Конечно, все это были кошмары. Дуань Лин Тянь уже давно подошел к группе Лю Юэ, и поэтому ясно слышал их разговор. Первоначально он подозревал, что именно группа Лю Юэ слила информацию о его задании в хребте Черного Ветра. И теперь они сами вслух признались в этом. Значит, именно они позвали сюда Тан Хо и Чжао Мина. «Дуань Лин Тянь, ты можешь делать с ними, что захочешь». Прямо в этот момент голосовая передача вошла в уши парню, и он распознал в ней сильную ярость. Это была именно Чи Мин. Очевидно, Чи Мин тоже слышал их разговор. Вжух. Как только Дуань Лин Тянь закончил говорить, он переместился и оказался прямо перед группой Лю Юэ. Писк-писк, нефритовые зеленые глаза маленькой золотой мыши на плече Дуань Лин Тяня мерцали холодным блеском, когда она смотрела на группу Лю Юэ. Дуань. Дуань Лин Тянь. Помимо морально подготовленной Лю Юэ, три других ученика побледнели при появлении парня. Он услышал то, о чем мы ранее говорили. Кроме того, он на самом деле не умер. Неужели два старейшины-хранителя не приняли меры? Лю Юэ, и вы трое в тот день вы убивали учеников моей секты Меча Семи Звезд, и должны моей секте большой кровавый должок. Сегодня пришло время расплаты. Дуань Лин Тянь холодно смотрел на группу Лю Юэ и безразлично заговорил с ними. Его слова не содержали никаких эмоций. Тем не менее, любой мог бы почувствовать убийственное намерение, которое содержалось в его словах. Дуань Лин Тянь охватил своим убийственным намерением всю группу Лю Юэ, и в результате чего каждый из них сильно побледнел. Убийственная аура была получена Дуань Лин Тянем во время его прошлой жизни. Как кто-то из группы Лю Юэ мог ее выдержать? Дуань Лин Тянь, не забывай, что мы проходим миссию Академии Драконов и Фениксов, и за нами следят. Академия не отпустит тебя, если ты посмеешь убить нас. Лю Юэ сделала глубокий вдох и ощутила, как быстро сейчас стучит ее сердце. Да ну, Дуань Лин Тянь начал смеяться. Ты уверена, что Академия меня не отпустит? Слова Дуань Лин Тянь озадачили Лю Юэ и ее товарищей. Именно в этот момент Дуань Лин Тянь атаковал. Точка сотрясания. Дуань Лин Тянь указал пальцем, и из его пальца вылетел материализованный луч света, сконденсированный из первородной энергии. Свист. С пронзительным криком ученики Тройственного Союза Лазурного Леса позади Лю Юэ упали один за другим. В голове одного из учеников возникло кровавое отверстие, из которого бурным потоком потекла кровь. Один из их собратьев-учеников из той же секты был убит, и это напугало группу Лю Юэ до такой степени, что их лица мгновенно стали ужасно бледными. «Дуань Лин Тянь, ты действительно посмел убить его?» Голос Лю Юэ слегка дрожал. По ее мнению, Дуань Лин Тянь был просто сумасшедшим. Но, когда она заметила, что им на помощь никто не спешил, на их лицах возник ужас и страх. «Где человек из Академии? Разве за нами никто не следит?» Все трое помнили, что за ними следовал человек из Академии, и они рассчитывали на его помощь. Однако этот человек не появлялся. Когда Дуань Лин Тянь увидел, что товарищи Лю Юэ начали оглядываться налево и направо, то высмеял их. «Вам не стоит крутить головами, вы все умрете здесь». Когда миссия закончится, Академия объявит, что ученики Тройственного Союза Лазурного Леса не прислушались к совету, произвольно скитались по всему хребте Черного Ветра и в конце концов пропали. Выражения лиц группы Лю Юэ стали смертельно бледными. Свист. Дуань Лин Тянь указал пальцем еще раз, и на землю и пал еще один ученик Тройственного Союза Лазурного Леса. Убив двух человек, выражение Дуань Лин Тяня оставалось все таким же безразличным. Эти два ученика убили бесчисленное количество учеников секты Меча Семи Звезд. Сегодня он просто брал с них долг крови. Бегите. Кроме Лю Юэ, когда последний ученик Тройственного Союза Лазурного Леса увидел молчаливую смерть своих товарищей, тот развернулся и побежал. Но мог ли он сбежать? В конце концов, Даже Лю Юэ не думала о том, что им удастся сбежать, потому что Лю Юэ знала, что они никак не смогли бы сбежать от Дуань Линтяня. Бежать, когда Дуань Линтянь видел, что один из учеников захотел сбежать, уголки его рта насмешливо изогнулись. Точка сотрясания. Подняв руку, два луча, сгущенные из первородной энергии, свистнули и ударили прямо по ногам ученика. Бах! На ногах ученика появилось две кровавые дыры, и его тело мешком упало на землю. Он упал рядом с Лю Юэ. «Старшая, спаси! Спаси меня!» Ученик изо всех сил пытался протянуть руку и схватиться за ноги Лю Юэ и панически кричал. «Старшая, я не хочу умирать, я не хочу умирать!» Лю Юэ с горьким выражением посмотрела на него. «Спасти!» В настоящее время она едва могла защитить себя, не говоря уже о спасении другого. Глава 527. Удача. «Ты не хочешь умереть?» Дуань Линтянь холодно и равнодушно взглянул на ученика у ног Лю Юэ и насмешливо засмеялся. «Думаешь, ученики секты Меча Семи Звезд, которых ты сам лично убил, хотели умирать?» Тело ученика задрожало, когда он услышал Дуань Линтяня, а затем повернулся к парню и начал умолять. «Дуань Линтянь, отпусти меня, отпусти меня, умоляю тебя, умоляю тебя. Те погибшие от твоей руки ученики моей секты в тот момент, они также отчаянно просили, как и ты сейчас. Если у тебя будет вторая жизнь, запомни это хорошо, сделав что-то плохое, рано или поздно за поступок придется заплатить». Дуань Линтянь с отвращением посмотрел на ученика, а затем поднял руку. Точка сотрясания. Вспыхнула сильная энергия. В следующий ученик Тройственного Союза Лазурного Леса замолчал. Бах! Его фигура рухнула на землю, как мешок с песком. Тем временем, взгляд Дуань Линтяня опустился на Лю Юэ. «Дуань Линтянь, это бесполезно. Даже если ты убьешь меня сейчас, два старейшины-хранителя уже узнали о твоем местонахождении, ты мертвец». Лю Юэ поняла, что опасность неминуема, и она прямо оторвала все притворства и была безо всяких забот. «Ты говоришь о Танхо и Чжаомине?» — усмехнулся Дуань Линтянь. «Боюсь, я должен тебя разочаровать. Танхо и Чжаомин 4 дня назад уже приходили ко мне. Нет, невозможно». Самодовольная улыбка на лице Лю Юэ мгновенно замерла, а затем она истерично закричала. «Ты лжешь, ты точно лжешь». По ее мнению, если два старейшины-хранителя нашли Дуань Линтяня 4 дня назад, то он ни при каких условиях сейчас бы здесь не находился. Она не поверила тому, что сказал Дуань Линтянь. «Вру, думаешь, в этом есть необходимость?» Дуань Линтянь ярко ей улыбнулся. Лю Юэ задрожала. «Да, похоже, что он не врет». Но она не смогла не обернуться. Как именно этот Дуань Линтянь избежал этого бедствия? К сожалению, Лю Юэ никогда не узнала. Свист. Первородная энергия Дуань Линтяня разорвала небо и достигла места между бровей Лю Юэ. Столкнувшись с Дуань Линтянь, Лю Юэ ни капли не сопротивлялась. Бах! Труп Лю Юэ упал на землю. В этот момент Дуань Линтянь почувствовал, как будто он был в разных мирах, вспоминая, когда они встретились с ней впервые в секте Меча Демонического Лотоса. Зная, что Чимин скрывался поблизости, Дуань Линтянь не использовал свое пламя ДЛ создания пилюли оружия. Он просто достал огненный порошок, посыпал ими трупы и спалил все тела учеников Тройственного Союза Лазурного Леса. Вскоре следы всех четверых полностью исчезли из этого мира. От начала и до конца Дуань Линтянь проделывал все со спокойным выражением, и по его взгляду никто не мог понять, о чем тот думал. Тройственный Союз Лазурного Леса – это только начало. Когда он вспомнил ужасающую сцену уничтожения секты Меча Семи Звезд, внутри его глазах зародилось внушающее страх убийственное намерение. «Вице-декан Чи, спасибо». Спустя некоторое время Дуань Линтянь опомнился и через передачу голоса поблагодарил Чимина. Если бы не Чимин, он бы не смог отомстить некоторым виновникам смерти его братьев и сестер из секты Меча Семи Звезд. Он запомнил эту милость в своем сердце. Впоследствии, Дуань Линтянь вспомнил о главном. «Осталось еще 8 дней, я должен найти следующее логово бандитов». Согласно сведениям Дуань Линтяня, бандиты были разделены на 9 групп. И разбросаны по всему хребту Черного Ветра. Их соответственно возглавлял лидеры. Группа 9-го лидера была уничтожена несколько дней назад его собственными силами. Кроме того, безумный молодой мастер уничтожил группу бандитов во главе с 7-м лидером. На данный момент осталось еще 7 групп. Излишне говорить, что удача Дуань Линтянь была хорошей. Через 2 часа он столкнулся с мужчиной средних лет. Мужчина средних лет носил обычные одежды, но двигался он чрезвычайно осторожно. В нем что-то странное. Дуань Линтянь скрылся, и начал внимательно следить за этим человеком. Как наемник, создавший много гор из трупов и проливший множество рек крови, Дуань Линтянь обладал особенно острым обонянием по отношению к крови. Вскоре он почувствовал чрезвычайно плотный кровавый запах от мужчины. Он был уверен, что этот человек не был обычным деревенским жителем. Какая шутка! Такой кровавый запах мог испускать только человек, лично забравший 100 жизней. Если я прав, то он несомненно один из бандитов. Глаза Дуань Линтянь вспыхнули, и он молча последовал за ним. Писк-писк запищала маленькая золотая мышка на плече Дуань Линтяня. Старший Линтянь, разве он не сельский житель? Почему ты следишь за ним? Маленькая золотая мышь следовала за Дуань Линтянем и получала опыт и закалялась сама в течение некоторого времени, и ее опыт не уступал обычному человеку, поэтому она с первого взгляда заметила этого человека. Сельский житель, Дуань Линтянь покачал головой. Малышка золотце, ты скоро узнаешь. Под озадаченным взглядом маленькой золотой мыши Дуань Линтянь последовал за мужчиной средних лет через густой лес. Излишне говорить, что этот худой и маленький мужчина средних лет двигался чрезвычайно осторожно. Он делал много кругов. Вскоре, Дуань Линтянь оказался в небольшом ущелье. Окружающие стены небольшого ущелья заросли сорняками, а некоторые сорняки были даже выше человека. Внезапно Дуань Линтянь прищурился и с удивлением посмотрел вдаль. Мужчина средних лет отодвинул сорняки выше собственного роста, а затем все его тело было скрылось за ними и исчезло. Писк-писк маленькая золотая мышь запищала и спросила Дуань Линтяня через голосовую передачу. «Старший Линтянь, где он?» «Пошли!» Дуань Линтянь ответил мышке с помощью своих действий. Дуань Линтянь направился к сорнякам, где исчез мужчина. Перед глазами парня тут же возник вход в пещеру, через который мог пройти один человек. Это действительно скрыто. Если бы я сам его искал, я бы точно не смог найти это место. Глаза Дуань Линтянь вспыхнули, и он вместе с маленькой золотой мышкой направился внутрь пещеры. Вскоре на другом конце прохода пещеры появилась небольшая точка света. Дуань Линтянь большими шагами направился к этому свету. Дуань Линтянь приблизился к свету и огляделся. Перед его глазами предстала огромная ярко освещенная лампами пещера. В этой огромной пещере имелось 50 или 60 маленьких пещер. Внутри огромной пещеры, вместе с возвращением худого и маленького мужчины средних лет, из маленьких пещер начали выходить люди, и с беспокойством смотреть на вернувшегося мужчину. Тонкая обезьянка, каково состояние снаружи? Истощенный старик вышел из пещеры в центре, и хриплым голосом спросил у появившегося мужчины. Шестой лидер. Появление старика заставило группу людей, включая маленького и худого мужчину средних лет, почтительно поприветствовать его. Шестой лидер, глаза Дуань Линтянь засияли. Хотя он догадался, что тонкий и маленький мужчина средних лет был одним из бандитов, Дуань Линтянь никогда не ожидал, что за ним действительно стоит такая большая рыба. Давайте посмотрим, каково его развитие, подумал Дуань Линтянь в своем сердце и протянул свою духовную силу. Спустя короткое время, распространив духовную силу, бандиты не смогли скрыть от парня свою культивацию. Шестой лидер бандитов обладал силой второго уровня стадии абсолютной пустоты. Помимо шестого лидера, был еще один бандит первого уровня стадии абсолютной пустоты. Что касается других людей, все они были боевыми мастерами ниже стадии абсолютной пустоты и не представляли угрозы для Дуань Линтяня. Второй уровень стадии абсолютной пустоты способен проявить силу 3000 древних мамонтов и должно быть он обладает духовным оружием седьмого ранга. Дуань Линтянь начал просчитывать свои сильные стороны и врага. При использовании духовного оружия седьмого ранга его атакующая сила превысит силу в 3800 древних мамонтов. В то время как я обладаю силой 2000 древних мамонтов, и благодаря духовному мечу четвертого ранга моя сила может достигать порога 3200 древних мамонтов. Если не учитывать силу, то я ему уступаю. В то время как с точки зрения силы, если он не постиг полшага до продвинутой силы, то он не сможет сравниться со мной. Он выглядит очень старым и, вероятно, не имеет никакой способности к пониманию, поэтому маловероятно, что он способен понять полшага до продвинутой силы. Додумав до этого, холодный блеск вспыхнул в глазах Дуань Линтяня. Другими словами, мне не составит труда убить его. В то время как мысли Дуань Линтянь вращались, шестой лидер, снаружи спокойно и я ничего не заметил, кроме того, я нашел деревню, в которой не только много еды, но и много женщин. Когда маленький и худой мужчина средних лет закончил говорить, На его лице возникла похотливая улыбка. «Женщины!» Мгновенно, взгляды других бандитов ярко загорелись. «Черт возьми, я сдерживаюсь уже целый месяц, на этот раз я должен переспать с несколькими». Многие бандиты не желали ничего, кроме как тут же направиться в эту деревню, захватить еду и украсть женщин. «Худая обезьянка, ты хорошо справился, когда мы разберемся с этой деревней, я позволю тебе первому выбрать себе женщину». Шестой лидер удовлетворенно кивнул. «Спасибо, шестой лидер». Тощий мужчина средних лет с возбуждением ответил. Другие же с завистью и ревностью смотрели на него. «Шестой старейшина, когда мы отправляемся», человек со шрамом от сабли вдруг подал голос. «Вам всем больше не нужно никуда идти». Шестой лидер даже не успел ответить, как вдруг раздался холодный и безразличный голос, распространившийся по всей пещере. «Кто?» Шестой лидер первым отреагировал, а его лицо помрачнело. В момент, когда шестой лидер бандитов только открыл рот, свист, небо разрезал фиолетовый свет меча и полетел в его сторону, как стремительная падающая звезда. Плеск. Человек со шрамом от сабли на лице, который ранее задал вопрос шестому лидеру, даже не успел отреагировать, когда его горло было пронзено мечом, и свежая кровь выплеснулась наружу. Мертв. На него естественно напал Дуань Линтянь. После убийства этого бандита остается только шестой лидер на втором уровне стадии абсолютной пустоты. Когда Дуань Линтянь убрал свой меч, то услышал встревоженный крик шестого лидера. Ураган. Убив одного бандита, Дуань Линтянь ни капли не сдерживался и словно превратился в порыв ветра, который подул в сторону шестого лидера. Дуань Линтянь, применив силу ветра и силу молнии, в мгновение ока оказался рядом с шестым лидером бандитов. «Ты ухаживаешь за смертью», — яростно взревел шестой лидер бандитов. Подняв руку, первородная энергия забушевала на его сабле и наполнилась начальной силой сабли. Сабля разорвала небо и полетела на Дуань Линтяня. Под подпиткой силы над его головой возникло 4000 древних мамонтов. Но, к сожалению, меч Дуань Линтянь был еще быстрее. Искусство рассечения мечом. Почти в тот же самый момент, когда шестой лидер атаковал, Дуань Линтянь сделал свой ход. Глава 528. Минимальное усиление 60%. Свист. Вспыхнула молниеносная вспышка меча. Прямо в этот момент 4200 силуэтов древних мамонтов возникло над головой Дуань Линтяня. Помимо белого цвета, олицетворяющего первородную энергию, присутствовали пряди фиолетового и лазурного цвета. В этот удар меча Дуань Линтянь вложил 60% усиления от своего духовного меча 4 ранга, который усилил его базовую силу в 2000 древних мамонтов. Усиление составляло 1200 древних мамонтов. Кроме того, сила ветра и сила молнии в полушагах от продвинутой стадии даровали ему силу в 1000 древних мамонтов. В общей сложности его сила составляла 4200 древних мамонтов. По силе он превосходил шестого лидера бандитов. Самое главное, искусство рассечения меча Дуань Линтяня сосредотачивалось на скорости. Силой он превосходил шестого лидера бандитов, а в сочетании со скоростью его искусства рассечения меча, скорость меча Дуань Линтяня полностью превзошла скорость сабли шестого лидера. Свист. Раздался чистый звук, и практически все присутствующие бандиты не смогли разглядеть движение Дуань Линтяня. Ураган. Между тем, Дуань Линтянь вспыхнул, и он увернулся в сторону, в то время как сабля в руке шестого лидера яростно полетела в место, где ранее стоял Дуань Линтянь. Но траектория его движения не изменилась, даже когда Дуань Линтянь покинул то место. Причина не в том, что шестой лидер бандитов не успел среагировать, просто на его горле появился ровный разрыв, а затем из него начала брызгать яркая и красная кровь. Кровь начала расползаться по полу и, казалось, превращаться в многочисленные красные розы. Ляск. Шестой лидер и его сабля под импульсом пролетели дальше и пролетели некоторое расстояние по полу. Через некоторое время шестой лидер лежал на земле и без каких-либо признаков жизни. Мертв. Молчание. Просторная пещера стала смертельно тихой. В мгновение ока шестой лидер, самый сильный среди них, и их товарищ первого уровня стадии абсолютной пустоты, были убиты, а представшая перед глазами сцена полностью ошарашила их. Оправившись от шока, лица бандитов резко побледнели. «Бежим, бежим». Когда они столкнулись с молодым человеком в фиолетовой одежде, который в мгновение ока убил двух экспертов стадии абсолютной пустоты, они растеряли весь свой боевой дух и думали только о том, чтобы поскорее покинуть эту пещеру. Но смогут ли они сбежать? Свист, свист, свист, свист, свист. После каждого взмаха меча четвертого ранга умирал один бандит, и постепенно Дуань Лин Тянь убил их всех. «Господин, пощади меня! Господин, пощади меня!» Бандиты неустанно молили о пощаде. Но Дуань Лин Тянь сейчас походил на кровожадного асуру, который выполз из ада и от всего сердца поглощал жизни бандитов. Вскоре пещера вернулась к своему смертельному спокойствию, когда каждый из бандитов был мертв. Духовный меч четвертого ранга, Чи Мин, который следил истине за Дуань Лин Тянем, наконец, оправился от шока. Когда Дуань Лин Тянь атаковал и убил шестого лидера бандитов, он догадался, что меч в руке Дуань Лин Тяня скорее всего был мечом четвертого ранга. Но он не осмелился подтвердить свои подозрения. В конце концов, наличие у Дуань Лин Тяня духовного меча четвертого ранга было слишком шокирующим. Обычно говоря, мастера оружия четвертых рангов имелись только у династий. Более того, они были чрезвычайно редки. Дуань Лин Тянь знаком с мастером оружия четвертого ранга, Чи Мин был сильно шокирован и ахал в своем сердце. По его мнению, так как у Дуань Лин Тяня был духовный меч четвертого ранга, это означало, что парень имел хорошие с ним отношения. Первоначально я думал, что он всего лишь учеником секты меча семи звезд, и я никогда не думал, что он был связан с мастером оружия четвертого ранга. Вздохнул в своем сердце Чи Мин. «Вице-декан Чи, пожалуйста, пересчитайте». Собрав все боевые трофеи, взгляд Дуань Лин Тянь снова устремился в сторону Чи Мина. Впоследствии Дуань Лин Тянь покинул пещеру и вышел наружу. Дуань Лин Тянь не хотел уходить и ждал Чи Мина, пока тот считал очки. Во-первых, Дуань Лин Тянь забрал пространственное кольцо шестого лидера. Как и у девятого лидера, внутри имелось большое количество золота и серебра. Но Дуань Лин Тянь не сильно интересовался им. Это. Вскоре Дуань Лин Тянь заметит тусклую жемчужину зеленого цвета в пространственном кольце шестого лидера. Причина, по которой эта жемчужина привлекла внимание Дуань Лин Тяня, заключалась в том, что когда его духовная сила коснулась жемчужины, он ощутил слабое колебание. Конечно, колебание духовной силы внутри жемчужины не имело хозяина. Что происходит? Не только это, Дуань Лин Тянь также заметил, что когда его духовная сила коснулась тусклой зеленой жемчужины, духовная сила внутри постепенно слилась в его духовной силе и непрерывно укрепляла его собственную. Что это за жемчужина? Из любопытства Дуань Лин Тянь закрыл глаза и начал рыться в воспоминаниях боевого императора Возрождения, пытаясь найти какие-либо сведения. Жемчужина души. В ближайшее время Дуань Лин Тянь нашел записи об этой жемчужине. Жемчужина души. Предмет, похожий на духовный плод. Обычно говоря, если человек использовал специальные методы для сбора силы лунного света, то через несколько десятков лет у него появлялся шанс сжать ее в жемчужину души. Сила лунного света – энергия луны в ночном небе. Жемчужина души получалась из чистой силы лунного света и содержала духовную силу, которая легко сливалась с духовной силой человека. Существуют методы для сбора силы лунного света и конденсации ее в жемчужину души, и формирование надписи является одним из этих методов, размышлял про себя Дуань Лин Тянь. Именно благодаря этому боевой император Возрождения узнал о существовании жемчужин души. Во время своего расцвета, боевой император Возрождения однажды собрал силу лунного света с помощью начертательной формации и сжал жемчужину души для своего личного ученика. Жемчужина души смогла улучшать духовную силу. Хотя влияние не было сильным, оно походило на влияние духовного плода, которые оказывали целебное влияние после каждого употребления. Пока у человека будет достаточное количество жемчужин души, его духовная сила сможет улучшиться. Конечно, у небесного предмета, жемчужина души, имелись и некоторые ограничения. Жемчужина души была в состоянии улучшить духовную силу боевого мастера или демонического зверя ниже стадии боевого монарха. Как только духовная сила достигнет стадии боевого монарха, жемчужина души больше не будет иметь никакого эффекта. Хм, моя духовная сила прорвалась. Когда Дуань Лин Тянь вернулся к своим чувствам, он заметил, что его духовная сила действительно прорвалась. Она прорвалась к третьему уровню стадии абсолютной пустоты. Хотя это был только прорыв его духовной силы, Дуань Лин Тянь все еще был дико счастлив. Хотя между характеристиками жемчужины души и духовным плодом были некоторые различия, духовный плод никак не влиял на рост его духовной силы. Позже, как только моя культивация прорвется на второй уровень стадии абсолютной пустоты, моя духовная сила прорвется на четвертый уровень стадии абсолютной пустоты. Она навсегда будет на два уровня выше, чем моя культивация. Взгляд Дуань Лин Тянь опустился на жемчужину души. В настоящее время тусклая зеленая жемчужина души стала кристаллической. Треск. Именно в этот момент хрустальная жемчужина окуталась духовной силой Дуань Лин Тяня и мгновенно разлетелась на кусочки, исчезнув без следа. Как чудесный предмет, который способен улучшить духовную силу эксперта стадии трансформации пустоты, эффекты жемчужины души были малы. Как и ожидалось, моя духовная сила была только на первом уровне стадии абсолютной пустоты, и после потребления жемчужины души она фактически продвинулась только до третьего уровня. Дуань Лин Тянь вздохнул в своем сердце. Он мог себе представить, что чем выше будет уровень его духовной силы, тем больше жемчужин ему придется поглотить. Интересно, где этот шестой лидер получил жемчужину души? Дуань Лин Тянь заметил, что в пространственном кольце шестого лидера имелась только одна жемчужина души, и этот факт только разочаровывал его. Но моя духовная сила, продвинувшаяся на третий уровень стадии абсолютной пустоты, может считаться внезапным счастьем. В ближайшее время Дуань Лин Тянь глубоко вздохнул и почувствовал, что бы слишком жаден. С моей нынешней духовной силой, мне стоит остерегаться только первого лидера этих бандитов. Я смогу использовать свое умение души, тысячи иллюзий, чтобы легко получить победу над другими лидерами, пока они не являются мастерами надписи. Додумав до этого момента, Дуань Лин Тянь возбудился. Тем временем Чи Мин вышел из пещеры. «Вице-декан Чи, сколько очков мне дали эти бандиты?» Дуань Лин Тянь посмотрел на Чи Мина и спросил. Чи Мин посмотрел на Дуань Лин Тяня, как на монстра, а через некоторое время ответил. 236 очков, учитывая прежние 378 очков. 378 очков, Дуань Лин Тянь кивнул. Продолжим. Увидев, как Дуань Лин Тянь направился на выход большими шагами, Чи Мин также последовал за ним. Вице-декан Чи, вы. Дуань Лин Тянь заметил, что Чи Мин не скрывал себя и ему стало немного любопытно. В то же время он заметил, что Чи Мина будто колеблется. Вице-декан Чи, говорите откровенно, если хотите что-то сказать. Улыбнулся Дуань Лин Тянь. Он задолжал Чи Мину услугу, и ясно помнил это в своем сердце. По его мнению, то, если бы у него была возможность вернуть благосклонность раньше, он смог бы немного успокоиться. Он не был готов оказать услугу. Чи Мин глубоко вздохнул и спросил. Дуань Лин Тянь, духовное оружие, твой меч ведь четвертого ранга. Мне было интересно, что беспокоило вице-декана Чи. Да, мой меч действительно четвертого ранга. Кивнул Дуань Лин Тянь. Ты знаешь мастера оружия четвертого ранга? Чи Мин пристально смотрел на Дуань Лин Тяня. Вроде того. Кивнул Дуань Лин Тянь. Вроде того. Чи Мин был ошеломлен. Как мог Чи Мин подумать, что духовный меч четвертого ранга в руках Дуань Лин Тяня был усовершенствован им самим, и что мастер оружия четвертого ранга, о котором он спрашивал, был парень перед ним, вице-декан Чи. Дуань Лин Тянь понял, что Чи Мин был заинтересован в духовном оружии четвертого ранга и сказал прямо, «Если вы заинтересованы в духовном оружии четвертого ранга, я могу попросить этого мастера оружия создать одно для вас, просто возьмите его и будем считать, что я вам ничего не должен. Конечно, вице-декану Чи придется подготовить материалы самостоятельно», добавил в конце Дуань Лин Тянь. «Я могу попросить этого мастера создать одно для вас». В этот момент только эти слова остались и непрерывно звучали в ушах Чи Мина. Постепенно лицо Чи Мина покраснело, и он спросил. «Ты не обманываешь меня, вице-декан Чи, зачем мне вас обманывать?» Дуань Лин Тянь покачал головой и сказал. «Более того, я могу гарантировать, что то оружие четвертого ранга, усовершенствованное этим мастером оружия, минимум будет способно усиливать вас на 60%. Глава 529. Первый лидер бандитов. Дуань Лин Тянь, ты сказал, усиление на 60%. Ты уверен? Слова Дуань Лин Тянь заставили Чи Мина вздрогнуть и дрожа, и не веря, он спросил у парня. Духовное оружие четвертого ранга с усилением 60%. Такое оружие считалось оружием высшего качества на четвертом ранге. Даже во всей династии Дархан такое оружие можно было назвать сокровищем. Да, Дуань Лин Тянь кивнул. Духовное оружие четвертого ранга, усовершенствованное этим мастером оружия, способно достичь эффекта 60% усиления. Но, вице-декан Чи, вы уверены, что хотите воспользоваться моим одолжением на это оружие? Спросил Дуань Лин Тянь у Чи Мина. Чи Мин замолчал, когда услышал это. Через некоторое время он глубоко вздохнул и кивнул. «Я понял». Дуань Лин Тянь кивнул. «После завершения миссии, скажите мне, какое оружие вы хотите создать? В то время я свяжусь с этим мастером оружия и сделаю для вас обычное духовное оружие 4-го ранга. Он был очень рад, что смог так легко вернуть долг Чимину, а тот факт, что он сам был мастером оружия 4-го ранга, он не озвучил, ведь это было слишком невероятно. «Все в порядке», — Чимин кивнул, а его лицо покраснело от волнения. «В то время передай мне подробный список материалов, и я сам займусь их поиском». Дело не в том, что Чимин не думал о будущей ценности благосклонности Дуань Линтяня, но искушение перед духовным оружием 4-го ранга было действительно слишком велико. Он не смог устоять перед искушением. Конечно, много лет спустя, Чимин будет много раз сожалеть о своем решении, когда будет вспоминать об этом. Все это вопросы будущего. Дуань Линтянь покинул ущелье и быстро продолжил поиски. Дни проходили, один за другим. До конца миссии оставались 3 дня, а очки Дуань Линтяня все еще оставались 378 пунктов. Сейчас безумный молодой мастер, Ло Чжань, лидирует, у него 462 очка. За ним идет молодой мастер меча, Чэнь Шаошуай, с 422 очками, а у молодого мастера огня 406 очков. Передача голоса Чимина прозвучала в ушах Дуань Линтяня. В настоящее время ты занимаешь 4-е место. Все они также уничтожили по 2 группы бандитов, добавил Чимин. Дуань Линтянь был ошеломлен, а затем вздохнул. Как и ожидалось от 5 великих молодых мастеров, они действительно непросты. Дуань Линтянь, ты не так уж сильно отстаешь от них. Ты здесь впервые, в то время как каждый из них часто сражался в этом хребте черного ветра со свирепыми зверьми, подбодрил парня Чимин. А значит, по сравнению с тобой у них уже изначально имелось преимущество, ведь они намного больше знакомы с этой местностью, чем ты. Это также причина, по которой они сумели найти по 2 группы бандитов. Дуань Линтянь понял, хотя среди хребта черного ветра не имелось демонических зверей, но свирепые звери здесь водились, словно облака на небе. На протяжении всего пути он убил множество свирепых зверей. Но, к сожалению, каким бы сильным ни был свирепый зверь, за него не давалось ни одного очка. Если ему нужны были очки, он должен был убивать бандитов. Я, безумный молодой мастер меча и молодой мастер огня уничтожили по 2 группы бандитов, каждый в таком случае другим не осталось очков? С любопытством спросил Дуань Линтянь. Думаешь, это возможно? Чимин покачал головой. Остальные также убили много бандитов-одиночек, не у каждого хватит мужества отправиться прямо к ним в логово и устроить бойню. Чай Цзинь также нашел группу бандитов, но ему не повезло, ведь лидер той банды оказался на 2-м уровне стадии абсолютной пустоты. Чимин сказал. В конце концов, он был почти убит, но, к счастью, наши люди спасли его. Дуань Линтянь кивнул. Чай Цзинь, он сражался с Чай Цзинь и знал, что тот обладал силой 1-го уровня стадии абсолютной пустоты, но он не понимал силы. Он был одним из слабейших боевых мастеров 1-го уровня стадии абсолютной пустоты. Но, Чай Цзиню действительно не повезло в соответствии с правилами, если его спасли другие, значит его очки обнуляются. Дуань Линтянь чувствовал скорбь за Чай Цзиня. Вице-декан Чи, может ли так получить, что оставшаяся группа бандитов, группа, возглавляемая 1-м лидером, спросил Дуань Линтянь. Именно, ответил Чимин, а потом напомнил. Дуань Линтянь, Ло Чжань и Чжань Янь уже обнаружили местонахождение 1-го лидера бандитов и его группы, но они оба не желают объединять силы, поэтому, не зная как поступить, они скрываются поблизости. В конце концов, если они объединят свои силы, то даже если бы они убили 1-го лидера бандитов, им придется делить полученные очки поровну. Конечно, самое главное в том, что они не уверены в том, смогут ли они убить 1-го лидера бандитов, даже объединив усилия. Слова Чимина заставили Дуань Линтянь вздрогнуть. Безумный молодой мастер и молодой мастер огня уже нашли местоположение 1-го лидера бандита. Похоже, я должен наилучшим образом использовать свое время. 2 дня спустя Дуань Линтянь наконец-то нашел место, где скрывался 1-й лидер бандитов. В настоящее время 1-й лидер бандитов скрывался за пределами ущелья. Кроме Дуань Линтянь, здесь также скрывался безумный молодой мастер меча и молодой мастер огня. Помимо дисквалифицированного Чай Цзиня, все остальные студенты 1-го уровня стадии абсолютной пустоты были собраны здесь. Продолжать так бесполезно, эта миссия заканчивается через день. Увидев появившегося Дуань Линтяня, нарушая тишину, заговорил молодой мастер меча, Чэнь Шаошуай. Если этот первый лидер обладает силой четвертого уровня стадии абсолютной пустоты, если мы вчетвером не объединим усилия, мы не сможем убить его», — сказал Ло Чжань. «У меня нет возражений», — сказал Чжан Янь. В мгновение ока взгляды троих опустились на Дуань Лин Тяня. Дуань Лин Тянь равнодушно взглянул на них троих, затем пожал плечами. «Извините, мне это неинтересно». «Неинтересно?» Слова Дуань Лин Тянь ошеломились остальных. Лицо молодого мастера огня скривилось. «Дуань Лин Тянь, без помощи любого из нас, скорее всего мы не сможем убить первого лидера. Даже если мы вчетвером нападем вместе, у нас не будет точной уверенности. Если ты не будешь работать вместе с нами, то по окончанию времени миссии, этот первый лидер бандитов, несомненно, будет жив. В то время Академия, скорее всего, решит, что наша миссия провалена». «Провалена». Слова молодого мастера огня заставили молодого мастера меча и безумного молодого мастера стать серьезней. «Если эта миссия действительно окажется провальной из-за выживания первого лидера бандитов, то все их прошлые заслуги пойдут на смарку, не говоря уже о борьбе за фрукт очищения пустоты. Я знаю, что между нами есть некоторые конфликты, но я надеюсь, что ты не будешь настолько мелочиться». Молодой мастер огня стрельнул жестоким взглядом в Дуань Лин Тяня. «Мелочиться?» Дуань Лин Тянь засмеялся и глубоко взглянул на Чжан Янь. «Молодой мастер огня, ты слишком высоко о себе думаешь, это не из-за нашего конфликта. Просто я считаю, что в этом нет необходимости. Одного меня достаточно, чтобы уничтожить первого лидера бандитов», — уверенно произнес Дуань Лин Тянь. Безумный молодой мастер, молодой мастер меча и молодой мастер огня просто застыли с ошарашенными лицами. В этот момент Дуань Лин Тянь смог почувствовать три пары сомнительных взглядов. Дуань Лин Тянь лишь безразлично улыбнулся. «Факты все докажут». Вжух. В следующий момент Дуань Лин Тянь переместился. Он устремился в ущелье, в котором прятался первый лидер бандитов и его подчиненные. Дуань Лин Тянь просто ухаживает за смертью. Увидев, что Дуань Лин Тянь действительно устремился к ущелью, молодой мастер огня презрительно фыркнул. «Я собираюсь посмотреть». Молодой мастер меча вспыхнул, и он последовал за Дуань Лин Тянем. Безумный молодой мастер внимательно следил позади. «Я хочу как следует посмотреть, как Дуань Лин Тянь будет спасен от рук первого лидера бандитов вице-деканом Чи, в то время все его очки обнулятся». Молодой мастер огня с облегчением смотрел на исчезающего Дуань Лин Тяня. Он даже не задумывался о том, что Дуань Лин Тянь сможет убить первого лидера бандитов. Хотя Дуань Лин Тянь сражался с ним в тот день, он не использовал силу или духовное оружие. По его мнению, его сила могла быть ниже, чем у Дуань Лин Тяня, но его сила была сравнима с объединенной культивацией и силой Дуань Лин Тяня. Будучи третьим принцем императорской семьи имперского королевства Лазурного Леса, он обладал духовным оружием пятого ранга. Он считал, что Дуань Лин Тянь никогда не сможет заполучить такое. Когда Дуань Лин Тянь вошел в ущелье, он заметил, что, кроме вице-декана Чи, за ним последовало еще три человека. Он нахмурился. «Вице-декан Чи, если я убью первого главаря бандитов, смогут ли они, воспользовавшись моей победой, убить других бандитов?» Дуань Лин Тянь послал голосовую передачу и спросил у Чи Мина. Независимо от того, насколько мал комар, он любил мясо. Возможно, очков с одного бандита было мало, но если сложить их вместе, то количество будет чрезвычайно огромно. Дуань Лин Тянь в настоящее время имел 378 очков. Из них убитые им три боевых мастера стадии абсолютной пустоты дали ему 60 очков, а остальные очки он получил от убийства других бандитов. Даже если это первый лидер, он стоит всего 200 очков. Возможно, его стоимость не так высока, как у его подчиненных, подумал Дуань Лин Тянь. Он не хотел, чтобы кто-то пожинал плоды его победы. Логически говоря, это не может считаться нарушением правил. Если у тебя есть уверенность в том, что ты убьешь первого лидера, то постарайся убить других бандитов со сравнительно более высокой силой, ответил ему Чи Мин. Хотя он чувствовал, что Дуань Лин Тянь переоценивает себя, бросая вызов первому лидеру бандитов, но когда он вспомнил о таинственности парня, его сердце наполнилось ожиданием. «Я могу поступить только так». Дуань Лин Тянь не удивился ответу. «Убить». Взгляд Дуань Лин Тянь похолодел, когда его фигура вспыхнула, и он, казалось, превратился в шторм, который пронесся к бандитам у входа в ущелье. Как и следовало ожидать от бандитского логова, которым руководит первый лидер бандитов, Среди этих бандитов имелся один с силой в полушаге от стадии абсолютной пустоты и два бандита на девятом уровне стадии зарождения души. Бандиты отреагировали только тогда, когда Дуань Линтянь предстал перед ними, и только тогда они напали на него. В небе тут же сформировалось множество реалистичных силуэтов древних мамонтов. Глава 530. Снова демоническая техника. К сожалению, их скорость не стоило упоминать по сравнению с таковой у Дуань Линтяня. Свист. Всего лишь взмахом меча Дуань Линтянь убил этих бандитов. Впоследствии Дуань Линтянь ворвался в ущелье, и все бандиты всполошились. «Убейте его! Убейте его!» Глаза бандитов покраснели, и они яростно направились в сторону Дуань Линтяня. Первородная энергия взлетела и вспыхнула над саблями бандитов. Но, к сожалению, независимо от того, сколько их было, они превращались в мертвых под мечом Дуань Линтяня. Убийство человека каждые 10 шагов – беспрепятственно на 1000 миль. Эта поговорка была точно изображена нынешним Дуань Линтянь. Убить, убить, убить. Меч в руке Дуань Линтянь был похож на косу бога смерти, кисть судьи, которая решала жизнь и смерть. Каждый раз, когда он нападал, он забирал жизнь одного или нескольких бандитов. Вскоре почти половина бандитов в ущелье была убита Дуань Линтянем. Из-за напоминания Чимина, почти все бандиты, которых убивал Дуань Линтянь, находились на восьмом уровне стадии зарождения души или выше, и среди них было даже три элитных бандита первого уровня стадии абсолютной пустоты. Полагаясь на свою духовную силу, он узнавал о культивации бандита. За короткий промежуток времени сильнейшие из оставшихся бандитов оказались только на седьмом уровне стадии зарождения души. Эти бандиты до усрачки боялись Дуань Линтяня, и все отступили. Кто? Прямо в этот момент из пещеры выстрелила фигура, и в небе над ней появилось 7500 силуэтов древних мамонтов. Прибывший человек излучал волны огромной и величественной ауры. Эта аура исходила из нити земляной желтой среди первородной энергии человека. Сила Земли. Пятый уровень стадии абсолютной пустоты. Полшага от продвинутой силы Земли, не используя свою духовную силу, Дуань Линтянь смог опознать силу возникшего человека только исходя из 7500 древних мамонтов, которые возникли, опираясь на его энергию неба и земли.